самом здании Думы Репнин его не увидел, да и не мог увидеть. То, что Илья назвал бородатой Россией, выглядело здесь иным. Бород в Думе было немного, как не было посконных армяков и лаптей. Зато было много поддевок, крытых черным и синим сукном, полушубков, тщательно выдубленных, окрашенных в мягко-коричневые серые краски, черных пальто с шалевыми воротниками. По виду вся эта масса людей, собравшаяся на Невский, меньше всего напоминала мужиков, каких Репнин привык видеть на разъездах и полустанках, когда длинными российскими дорогами ехал из Питера на юг. Скорее, это были молодые помещики, деятели земства или землемеры и агрономы, мечтающие о перестройке российского земледелия на американских и европейских началах. Репнин не без удивления ответил для себя, что он беспрепятственно проник во дворец и пересек вестибюль. Никому не было дела, кто он такой и зачем он сюда пожаловал. Николай Алексеевич вот так беспрепятственно последовал бы и дальше, если бы его не окликнул голос справа. Поистине настали новые времена, если дипломатия обратила свой взгляд на русскую деревню. Репнин оглянулся. Борис Кислов. Свои куртки из черного кастора, украшенные крупными пуговицами, он был, как всегда, возбужден и бдителен. Странная судьба была у Бориса. Его мать, 50-летняя вдова из старопетербургской семьи, разорившаяся в пух и в прах еще в прошлом веке, воспылала страстью сделать из своего чада дипломата и внушила эту страсть сыну. Отдавая должное целеустремленности Кисловой, состоятельный Петербург отнесся к ее затее сдержанно. С его точки зрения, Кислова не имела на то морального права, то есть была недостаточно богата. Пока мама была занята осадой железных стен министерства, ее сын атаковал латынь с греческим и даже арабским, и успел немало. Однако длительная кампания, предпринятая волевыми Кисловыми, закончилась для них бесславно. Латынь с греческим и арабским были побеждены, а крепостные валы министерства продолжали стоять неколебимо. Короче, блистательная карьера дипломата, о которой мечтала энергичная Кислова, своеобразно обернулась для ее чада. Он стал толмачом, вначале у посла испанского, потом у австрийского, поверенного в делах, а затем попеременно побывал у шведского, датского и норвежского посланников и прочно осел в американском Красном Кресте. Странное дело, но это бродяжничество по дипломатическому Питеру ни в какой мере не угнетало Кислова. Наоборот, он казался даже преуспевающим, сохранив на веки веков жизнелюбие и добрый нрав. Если это не было защитной реакцией, то трудно было объяснить, что же это такое. Репнин шагнул навстречу Кислову, намереваясь ответить на приветствие, и вдруг увидел рядом с ним Робинса. «Вы знакомы, Николай Алексеевич?» — спросил Кислов, и не без торжественной похвальбы, так на цирковом ковре рефери выкрикивает имена борцов, назвал американца, не применув сообщить, что тот представляет американский Красный Крест. Робин протянул руку. С тех пор, как он перестал держать ею кирку и лопату, она не стала менее твердой. «Мне ваше имя знакомо», — сказал Репнин по-английски. «Не скрою, и вы для меня не инкогнито», — заметил Робинс и подмигнул Николаю Алексеевичу с грубоватой и добросердечной откровенностью. И Робинс пришел сюда за тем, чтобы повидать русского мужика и взглянуть в его очи и душу, — подумал Николай Алексеевич. И для Робинса он всемогущий столб и пуп России, единолично отправивший к праотцам и Карла, и Наполеона.